«Вы не умеете себя вести в порядочном обществе!» Отсасывая кровь из прокушенной руки, заметил я ей. «Так кусаются только цепные и голодные суки!» «Или суки, загнанные в угол!» Продолжила она мое сравнение. «Удачно подмечено! Но достаточно словоблудия! Поднимайся и иди!» «Куда?» Заранее пугаясь предстоящих неприятностей, тревожно спросила она. «Там с тобой хотела поговорить одна небезызвестная особа. Она шибко обижается за вчерашний курьез и хотела бы применить к тебе адекватное действие». «Какая еще особа? Что вам от меня надо?» «Того же самого, чего ты добивалась от нас вчера. И разговорить мы тебя попробуем теми же самыми способами. Замечательно, что ты захватила свой любимый хлыст. Сегодня ему предстоит масса работы, так что вскоре твое смазливое личико будет больше походить на бесформенное свиное рыло. Пойдем, шалава, как выразился о тебе твой верный рыцарь и товарищ Майкл». «Подонок, тамбовский волк ему товарищ, где он?» Расставаясь с последней надеждой, обреченно спросила она. «Обсуждает с той дамой сценарий и методу надругательства над твоим телом». «Мерзавец, подонок!» «Смею заверить, что он о тебе того же самого мнения. Он с большим воодушевлением поддержал идею изнасиловать тебя в извращенной форме и даже вызвался быть исполнителем. Пойдем, он уже ждет и в нетерпении стучит копытом». «Не надо, не будьте последними скотами». «Феноменально!» — торжествующе заржал я. «А ты не помнишь, что этими же самыми словами я вчера молил тебя, а что получил в ответ? Удары хлыста. Нет, милая, так не бывает. Сегодня и ты должна пройти все круги ада, придуманного тобой же». «Я буду жаловаться. Я привлеку тебя к уголовной ответственности». «А кто сказал, что ты вообще покинешь этот остров?» «То есть как? Ты что?» «Не придуривайся. Ты все, милая, понимаешь. Просто гонишь это понимание прочь, потому как страшно тебе до ужаса, до колик в печени. Пойдем, не тяни резину». «Не надо, господин Гончаров!» Взмолилась она, страстно и слюняво. «Я этого не заслужила! Спрашивайте, я все расскажу, как на духу! Но только сохраните, подарите мне жизнь! Я еще так молода!» «Хорошо, говоришь, стерва! Но неубедительно! Ступай вперед, или я отхожу тебя твоим же стеком, амазонка хренова! Зачем вы заперли нас в подвале?» «Видит Бог, мы этого не делали! Я даже не представляю себе, где этот подвал!» «Врешь! Тебе об этом вполне мог рассказать Александр Трофимович Крутько, с которым ты, по моим сведениям, неоднократно встречалась». «Встречалась? Но про подвал не было сказано ни слова». «Еще раз соврешь, и на тебе будет горцевать не только Майкл, но и Боря со своими дурными наклонностями. Ты этого хочешь?» «Не надо, прошу вас, меня только позавчера освободили из-под следствия. Подумайте сами, было ли у меня время что-то планировать против вас? Вся моя энергия была направлена на то, как бы поскорее отсюда выбраться». «Тогда объясни, каким образом твои псы, Наиль и Майкл, нас застукали. Только не говори мне, что это простое совпадение, все равно не поверю». «Позавчера вечером я велела им наблюдать за церковью, особенно если там появитесь вы. Ну а вчера они позвонили и сообщили о вашем приезде. Я подумала и приказала во что бы ты ни стала вас схватить. Что они и сделали? Предварительно угнав наши машины». На всякий случай, мало веря в попадание, продолжил я. «Куда они их отогнали?» «Точно не знаю. Какому-то своему дружку. Но об этом можно спросить Майкла». «Вы хотели перебить номера?» «Не знаю, наверное. Это не моя идея. Я вообще про угон ваших машин узнала от них позже». «Куда вы дели мою спортивную сумку с кубком и прочим барахлом?» «Она осталась в машине». «В какой машине?» «В синем москвиче Майкла. Мы оставили его на автостоянке возле причала». «Но кубка в сумке, конечно же, нет». «Да, я взяла его ненадолго домой. Но если вы настаиваете, то я верну». «Ты ведь все врешь, киска. Откуда Майкл мог знать меня в лицо? Лично я с ним не знаком, как и со вторым кретином Наилем». «В тот день, когда меня арестовали, они сидели в баре и хорошо вас запомнили». «Где ключи от машины и квитанция со стоянки?» «Разумеется, у Майкла». Обретая некоторую уверенность, заговорила она в своем привычном тоне. «Где же им еще быть?» «Вставай, курва! Что-то ты рано у меня распелась!» Гася самоуверенный гонор, пихнул ее ногой. «Немедленно поднимайся если не хочешь неприятностей. Мне кажется, мы с вами договорились. Куда вы заставляете меня идти? Все к тому же Майклу. Я его немного придавил. Моли Бога, чтобы с ним все было в порядке. Иначе я просто за себя не ручаюсь. Как это понимать? Поднимаясь с колен, задала встревоженная девица щекотливый вопрос. Пока понимай, как знаешь. А там посмотрим. Уверен, что ты мне нагадишь при любой маломальской возможности. Вот и думай. Моли Бога, чтобы он был жив. А теперь шагай, молчи. Дай подумать. А где наша моторка? Этот возмущенный выкрик она издала, как только мы вышли на берег. Боже мой, этот подонок ее угнал. Он бросил нас на произвол судьбы. Успокойся и говори реже. Подонок угнать ее не мог, потому как я оставил его в полном ауте. Угнал ее другой человек, который должен появиться с минуты на минуту. Если, конечно, он не захочет мне сделать большую козу. Майкл лежал в кустах совершенно голый и глухо мычал, потому как кричать ему не давал окровавленный кляп, наспех сооруженный из дамских трусиков. Сама дама, абсолютно голая, уставшая от трудов, отдыхала неподалеку. Поработала она на славу, о чем ярко свидетельствовала гора измочаленных ивовых прутьев и исхлестанная вдоль и поперек кровоточащее тело Майкла. «Стерва!» — заорал я, готовясь к самому ужасному. «Где лодка?» «А?» — очнулась она от сладких грез, свершившейся мести. «Все в порядке, Константин Иванович. Я привязала ее за бугорком, чтобы не было видно». «Ой, кто это с вами? Не может такого быть! Это же сама Наталья Николаевна! Какой приятный сюрприз! О, да у вас и ручки связаны! Это же просто прелесть! Константин Иванович, позвольте мне остаться с ней наедине хотя бы на пару минут. У нас у женщин свои секреты. Не правда ли, милая моя? Я, видите ли, малость поизносилась, а комплекция у нас одинаковая. Не будете ли вы столь любезны одолжить мне костюмчик?» В карманах майкловых брюк я обнаружил и забрал все имеющиеся у него документы, нож профессионального убийцы и ключи от машины. В сумочке его хозяйки улов был гораздо богаче. К великой своей радости я нашел там как свои собственные документы, так и права с техпаспортом на имя Лютовой Светланы Сергеевны. А кроме того, там же находилась роскошная записная книжка и два сотовых телефона. Один принадлежал ей самой, а другой — все той же Светлане. Справедливо решив, что телефон на необитаемом острове Федько понадобится не скоро, я рассовал все это добро по карманам и, попросив Светлану уложиться в 5 минут, отправил за лодкой. «Подождите, а как же мы?» — заверещала вдогонку Федько. «Вам нет причин беспокоиться». Приятно улыбнулся я. «Оставляю вас в обществе галантных и бесстрашных кавалеров, которых вы вправе менять хоть каждый час». «Вы не смеете так со мной поступать! Это произвол и беспредел! Как вы можете?» «Как я могу? Об этом вам расскажет ваша очаровательная собеседница. Будем надеяться, что она окажется не такой отпетой садисткой, как вы. Не забывайте Борю. Он, наверное, уже проголодался. Так вы уж нащиплете ему травки». «Не уходите! Я дам вам денег!» «Они мне не нужны, и давайте сделаем так, чтобы больше никогда не встречаться!» Моторку я обнаружил невдалеке, вверх по течению. Отвязав ее, я молча спустился и пристал к моему дереву. Мое появление заставило Лютову бросить свое занятие на полдороги. С моей дубинкой и явной неохотой она отошла от обнаженной парочки, лежащей валетом. Казнь она им придумала настолько извращенную и изуверскую, что даже я не мог спокойно смотреть на мучения нашей оскверненной садистки. Что и говорить, не угнаться нам за прекрасным полом, за полетом их фантазий в делах подобного рода. «Лютик, кончай над ними глумиться, довольно!» Вступился я за посрамленных мерзавцев. «Они тебе и так на всю жизнь запомнят». «Разве они будут жить?» Спросила она, до крайности удивленная такой возможностью. «Неужели после всего того, что они с нами сотворили, вы их пощадите?» «Заткнись и развяжи Майклу ноги!» «Развела тут философию! Поторопись!» «Зачем я должна развязывать им ноги?» «Затем, что он поедет с нами. А если ты задашь мне еще хоть один вопрос, то я оставлю тебя в их компании. Я вижу, тебе здесь ужасно нравится». «Может быть, вы и меня захватите?» Тоскливо глядя, как мы уходим, не смело попросила Федько. «За тобой приедут позже». «Кто приедет? Когда?» Сразу оживилась она. «С голоду помереть не успеете. Возможно, что приеду я сам». Отчалив, я посадил Светлану за руль, а сам занялся Майклом. «Зёма, жить хочешь?» Подставив ему горло, его же зверский нож, задал я сакраментальный вопрос. «Только говори честно, без лукавства». «Хочу», — чистосердечно признался он. «Я тоже так думаю. А знаешь, для чего я тебя взял на борт?» «Нет». «Чтобы утопить. Сейчас отъедем подальше от острова, и я тебя сброшу в воду. Со связанными за спиной руками ты пойдешь на дно утюгом. Ты видел, как плавает утюг?» «Нет, не надо меня, простите, Константин Иванович, я обещаю вам больше никогда не попадаться на вашем пути». «Сейчас в таком положении тебе, голубь сизокрылый, никаких других слов говорить не приходится. Но если я тебя отпущу, то уже через 2 часа ты запоешь по-другому. Это я знаю наверняка». «Нет, я не такой, поверьте мне». «Пожалел волк телятью. Ничего у нас не получится, Майкл. Единственное, что я могу для тебя сделать, так это передать твою посмертную записку. Ну, как там положено? Простись с родными, попроси, чтоб не поминали лихом. Жене поцелуй, сыну привет. В общем, сам знаешь. А если писать не хочешь, так я могу позвонить и передать твои слова по телефону. Так будешь писать?» «А что им писать?» «Тогда умри как мужик». Напыщенно и драматично выдал я и для пущей убедительности перекрестился. «Да как же так?» — завыл он кастрированным удавом. «У меня же 2 малых пацанов, вы хоть их пожалеете, ведь сиротами останутся». «Ну, если пацанов, то, пожалуй, что и пожалею. Помилую тебя на первый раз, но ты мне за это должен вернуть наши тачки и поклясться не предпринимать против нас никаких враждебных действий». «О чем вы говорите? Ну, конечно же, я согласен на все ваши условия». «Посмотрим. И учти, если только я замечу твое малейшее неправильное телодвижение, так долго волыниться с тобой больше не буду. Зачем вы угнали наши машины? Кажется, Федько вас об этом не просила». «Не просила?» На глазах оживая, радостно согласился Майкл. «Но только ваши машины все равно бы угнали». «Интересная мысль. А если ее продолжить, то можно прийти к следующему выводу. Давайте убивать всех подряд, поскольку в конечном итоге они все равно умрут». «Да нет, вы меня не поняли. Ваши машины собирались угнать еще вчера. Мы помешали». «Еще интересней. Ты меня заинтриговал, выкладывай, как было дело». «Это, сучка Наташка, заставила нас следить за церковью. Ну, там, в том плане, кто возле нее шастает, какие подозрительные люди на горизонте, чем интересуются. Короче, вчера утром мы сели неподалеку, взяли пивка, торопиться нам было некуда. И сидим, болтаем, пиво хлебаем. Думаем, все равно ничего такого не случится. Автобус с попами приехал, а потом и эта ваша Светлана прикатила. Вот стерва лютая!» «Стерва лютова!» — крикнул я на корму. «Мотор глуши, весла суши. Ложимся в дрейф. Разговор у нас с товарищем содержательный получается». «Утопить его к чертовой матери и весь разговор!» Уже в тишине пожелала она. «Во, что я тебе говорил!» Перешел на шепот Майкл. «Все они суки!» «К делу это не относится. Я тебя слушаю». «Ну, значит, это... Как она взялась их шугать, я тебе доложу. Сидим дальше. Ха-ха ловим. А тут и ты прикатил. А насчет тебя у нас был разговор особый. И потому мы стали внимательнее поглядывать, да острее посматривать». «Какой же особый разговор был насчет меня?» «Ну, Наташка велела тебя повязать и сразу сообщить ей. Мы так и хотели». «Вы так и сделали. Но продолжай». «Ага, значит, ты приехал, и она сразу своих кобелей усадила на автобус и куда-то отправила. Это нам на руку. Мы посовещались и решили, что будем тебя брать, когда вы с ней выйдете из церкви. Палкой по чану и все в ажуре. Так мы и спланировали. А получилось по-другому. Минут через 15 после того, как вы зашли в церкву, на горизонте появился какой-то амбал. Прикинь, пыль, жара начинается, вокруг ни единой души. И вдруг, откуда ни возьмись, как хрен в чистом поле, нарисовался этот тип. Откуда он появился, как оказался возле церкви, хоть убей, не пойму». «Что за тип, обрисуй мне его». «А чего его рисовать? Он у вас уже нарисованный, в сумке лежит, вам виднее». «Ясно, продолжай дальше». Обошел он церкву снаружи. Заглянул во двор, а потом и в саму церкву занырнул. Пробыл там минуты две, не больше, и выпрыгнул наружу. Мы с Наилем насторожились. Думаем, неспроста это все. Надо доложить Наталье Николаевне. Занятная птичка вокруг запорхала. А он, скотина, вон что надумал. Опять заколесил кругами. Только теперь на твою тачку посматривает и круги сужает. Подошел он к ней, резину попинал, бампер потрогал. Даже под днище хотел заглянуть. Да, видно, передумал. Не понравилось что-то? Махнул рукой и подался к десятке твоей бабы. Тут и козе ясно, что ее Рыдван покруче. Там то же самое. Потрогал скаты, потом встал на четвереньки, чтобы, значит, под днище заглянуть. Зачем, спрашивается? Ясное дело, угнать наладился. А тут мне Наиль мыслишку кидает. Почему он, а почему не мы? Сказано, сделано. Подскочили мы к нему. Думали, разом и повяжем. А не тут-то было. Вырубил он нас за 6 секунд. Сделал, как котят, и исчез. Исчез, козел. Точно так же, как появился. Разозлились мы на него по-страшному. А толку-то? Тут Наиль меня в бок толкает. А я как глянул, у меня и злость сразу пропала. Гляжу и глазам своим не верю. Твоя подруга ключ в замке зажигания позабыла. Я сразу за руль. А Наиль к твоей машине? Он мастер по этим делам. А ты лопух. Хоть ключи и унес, а дверцу не замкнул. Сели мы и погнали. Куда? Обидевшись за лопуха, строго спросил я. А там недалеко, возле птичной фабрики, братан у меня проживает. Вот к нему и рванули. Руки у него золотые. Если бы не он, мы бы вообще на это дело не пошли. А тут один к одному получилось. Короче, отогнали мы ваши тачки. Все перетерли. Еще немного выпили и поехали назад уже на машине братана. Но остальное вы сами знаете. Нет, не знаю. Сколько времени вы пробыли у брата? Или точнее, сколько времени церковь находилась без вашего наблюдения? Наверное, часа полтора, а может и поболее. Короче, когда мы вернулись назад, то вокруг не было ни души. Мы уж подумали, что вы сквозанули. А потом смотрим, дверь открыта. Значит, все в порядке, и стали ждать. Долго сидели, аж надоело. Больше часа прошло. А потом мы увидели, как из двери повалил дым, и следом вышли вы. Понятно. То есть больше никого вы не видели? Точно. Очень хорошо. А теперь не дергайся. Сейчас к тебе подойдет наша милая женщина и крепко свяжет твои ноги. Зачем? Мы ведь договорились. Праведно возмутился он. Зачем ноги? Замолчи, барбос, сначала дослушай. Она перетянет твои ноги и крепко-накрепко припутает к скамейке тебя самого. После этого мы освободим твою правую руку, и ты напишешь письмо своему брату. Как его зовут? Надеюсь, не забыл. Григорий? Значит, Гриша и Миша. Очаровательные братцы. Миша ворует, а Гриша сдает. Его фамилия, как и твоя, Харитонов. Да, что я должен ему написать? Пустяки. Попросишь вернуть машины подателю всего письма. Ага, вы заберете свои тачки, а потом меня утопите, как котенка. Не надо думать, что все похожи на тебя. А впрочем, ты можешь отказаться, и тогда... Я многозначительно посмотрел на гладь водохранилища.